числе разных иностранцев, приехавших с Гордоном к Петру во время его пребывания у Троицы, был и Франц Яковлевич Лефорт. Он был родом женевец, сын зажиточного гражданина, занимавшегося торговлей. В молодости он отправился в Голландию, оттуда в Данию, учился военному искусству и с датским посланником прибыл в Архангельск искать счастья в московском государстве. То было еще при Алексее Михайловиче в 1675 году. Лефорт скоро выучился по-русски, женился в России на иноземке, дочери богатой вдовы Коре. Подобно другим иноземцам, служил в войске, получая за службу чины. Пользовался расположением временщика князя Василия Васильевича Голицына, перед которым ходатайствовал за Лефорта Женевский сенат. Но, впрочем, не выдался ничем особенным. Любознательный Петр вообще, естественно, привязывался к иностранцам, так как от них только мог получать ответы на свои расспросы, и так как они более русских могли сочувствовать его страсти к нововведениям, которые в нем уже проявлялось. Но никто из иноземцев до такой степени не понравился Петру, как Лефорт. По свидетельству знавших его лично, это был человек малосведущий, но зато умевший обо всем хорошо говорить. Человек веселого нрава и необыкновенно приятный собеседник. В этом качестве, столько с родном племени, которому принадлежал Лефорт, и заключается причина, почему Петр привязался к этому человеку. Лефорт обладал редким житейским тактом. Пользуясь благосклонностью и привязанностью царя, он никому не вредил, не имел того высокомерия, которым вообще вооружали против себя русских, живущие среди них иностранцы. Лефорт, знакомя Петра своими рассказами с культурным ходом европейской жизни, отнюдь не старался своим влиянием выводить вперед иностранцев перед русскими. Напротив, советовал Петру приближать к себе русских, возвышать их, и сам постоянно казался преданным пользе страны, в которой нашел себе новое отечество. Если Лефорт мало имел основательных сведений в военном устройстве и в кораблестроении, зато с жаром и с восторгом говорил об этом перед Петром и располагал Петра к усвоению наружных признаков иноземного строя. Таким образом, под его влиянием Петр пристрастился к иноземному платью. Рассказывают, что Лефорт сам лично являлся перед Петром то в той, то в другой военной форме. С позволения Петра переодел русских солдат в иноземные мундиры, обучал их в глазах царя военным эволюциям и приводил его в восторг. Царь сам нарядился в иноземное военное платье и вздумал пройти всю военную службу, начиная с малых чинов. Сам учился всяким приемам военного искусства и при необыкновенной своей восприимчивости скоро приобретал навык владеть огнестрельным оружием, устраивать понтоны, мины, копать шансы и прочее. Вскоре по своем сближении с Лефортом Петр произвел его в генерал-майоры, устраивал с ним примерные битвы, которые были разом и потехами, и средством обучения. Эти потехи не обходились, однако, даром. На одном из подобных примерных сражений лопнувшая ручная граната опалила лицо царю и ранило многих офицеров. На другом таком сражении, происходившем 4 сентября 1690 года, было много раненых, и сам генерал Гордон с поврежденной ногой и обожженным лицом после того пролежал с неделю в постели. На следующий год осенью потехи этого рода приняли еще большие размеры. Царь приказал построить близ села Преображенского земляное укрепление, названное им Пресбургом. Разделил войска на две половины. Одна должна была защищать укрепление, другая взять его. На этой примерной битве было еще более раненых, чем прежде. А один из ближних людей царя, Иван Долгорукий, лишился жизни. За такими потехами следовали шумные пиры. Лефорт по этой части был дорогой человек для царя. Никто не умел лучше его устраивать пиры. Он ввел Петра в иноземное общество в немецкой слободе, где царь нашел полную непринужденность обращения, противоположную русской старинной чопорности. Там господствовал самый широкий разгул. Пили вино до безобразия, плясали до упаду. Иногда по два, по три дня пировали без устали, не ложась спать. Женщины участвовали в этих кутежах, придавая им своим присутствием живость и разнообразие. Петр пил без меры, но при своей необычайно крепкой натуре скоро протрезвлялся и принимался с большим жаром за работу. В то время, когда другие после подобного пира долго не могли оправиться. Вместе с иноземцами пировали с царем и русские. Пиры эти происходили главным образом в доме Лефорта, иногда же у Гордона и у близких любимцев царя. Льва Нарышкина, Бориса Голицына, Петра Васильевича Шереметьева. Царь со всякими обращался запросто, как равный всем другим собеседник. Но иногда какое-нибудь не впопад сказанное слово приводило его в такой гнев, особенно когда его природная горячность усиливалась выпитым вином, что все умолкали и дрожали от страху. Один только Лефорт умел в эти минуты успокоить и развлечь царя. Гнев царя проходил скоро, и он снова делался веселым. Кругом снова все веселилось и шумело, на дворе зажигались разноцветные потешные огни, пускались ракеты. Продолжение святок и масленицы Петр со своей компанией ездил в дома вельмож и богатых купцов славить Христа. Везде пил, веселился и получал дары по старому русскому обыкновению. В эти молодые годы своей жизни он положил начало юмористическому учреждению, которое поддерживал всю свою жизнь. Это был так называемый всешутейный, всепьянейший и сумасброднейший собор, состоявший из ближних к царю лиц. То была пародия на церковную иерархию. Бывший учитель Петра Никита Моисеевич Зотов был назван всешутейшим патриархом или князь-папою. Князь Федор Рамадановский был назван кесарем. Другие придворные получили в насмешку титулы владык разных городов. А сам Петр носил титул протодиакона. Цель этого собора состояла в усердном служении Бахусу и в частом обхождении с крепкими напитками. Предаваться пьянству и обжорству на заседаниях этого собора сделалось обычным. Способ выражения отличался самым грубым цинизмом. Разгульная жизнь Петра отразилась и на его семейных отношениях. Лефорт сблизил Петра с семейством Монсов, где было две дочери. Петру сильно приглянулась одна из них, Анна. Умная, кокетливая немка умела привязать его к себе, тем наружным лоском обращения, которого недоставало русским женщинам. Петр с этих пор не взлюбил жены своей. Чуждался домашнего очага, но принужден был сдерживать себя, пока жива была его мать. Дело мешалось с бездельем. С лета 1689 года Петр оставил свои переславльские кораблестроительные работы, хотя в Переславле мастер Карштенбранд по царскому приказанию продолжал строить суда и построил два малых фрегата и три яхты. Царь в это время, между прочим, упражнялся в постройке небольших грибных судов на Москве-реке. В конце лета 1691 года он снова отправился в Переславль и заложил первый русский военный корабль, поручив постройку его Федору Юрьевичу Рамадановскому, назвавший его адмиралом еще не существовавшего флота. На другой год корабль был готов и спущен на воду в присутствии двух цариц и двора. Усиленные труды и неумеренные кутежи подорвали было здоровье Петра. Он заболел так опасно, что чуть было не умер, и близкие к нему люди собирались на случай его смерти тотчас бежать из России, зная, что София, взявши снова в свои руки правление, не пощадит их. Но сильная натура Петра взяла верх. Он выздоровел и с прежним увлечением принялся за свое дело. Переяславльское озеро было слишком тесно. Петр летом в 1693 году отправился в Архангельск, дабы видеть море и устройство купеческих кораблей, приходивших в этот единственный русский порт. Царь с большим любопытством осматривал суда, всякие иноземные товары, привозимые из Европы. Обо всем расспрашивал и тут же делал соображения о заведении русского флота и расширении торговли. При посредстве сопровождавшего его Лефорта Петр заказал большой корабль, поручив его снаряжение амстердамскому бургомистру Витцену. Кроме того, начата была постройка двух кораблей в самом Архангельске. Совершивший небольшое плавание по Белому морю, первое морское плавание Петра, он воротился в Москву осенью. В январе 1694 года скончалась царица Наталья Кирилловна. Петр жалел и плакал о ней, потому что любил ее, но смерть матери совершенно развязала ему руки. Он с жаром принялся за дело кораблестроения, приказал заранее отправить в Архангельск оружие, порох, снасти, изготовить дощанники для плавания по Двине. 29 апреля Лефорт дал у себя прощальный пир с музыкою и барабанным боем, но без танцев, по причине недавней семейной потери царя. Вслед за тем царь отправился с 400 ближних людей в Архангельск. Уже плывя по Двине, Петр тешился, называя дощанники флотом, и выдумал для этого флота особый русский флаг – красный, синий и белый. оставшийся до сих пор русским флагом. К величайшему удовольствию Петра, один из строившихся в Архангельске кораблей уже был готов и спущен на Двину 20 мая. Царь на этом корабле пировал и угощал иностранных мастеров, строивших корабль. 30 мая царь отправился в Соловки на яхте, названной Святым Петром. На пути сделалась такая страшная буря, что все готовились к смерти и причащались святых тайн из рук архиерея, сопровождавшего царя. К счастью, нашелся отважный лоцман, сумской веси крестьянин Антип Панов. Он вызвался провести судно среди подводных камней в Унскую губу и с успехом исполнил свое дело. Яхта счастливо пристала к Пертоминскому монастырю. Опасность, испытанная Петром, не только не охладила его, но еще более пристрастила к воде. Благополучное возвращение в Архангельск послужило поводом к веселью на несколько дней. 28 июня спущен был второй корабль, построенный в Архангельске. Петр опять пировал на радости. 21 июля прибыл корабль, заказанный в Голландии. Это дало повод еще к большему торжеству, и Петр по этому случаю писал в Москву к Виниусу, что у них Бахус почитается и своими листьями заслоняет хотящим писать и пространно. В августе Петр со своими кораблями опять пустился в море. При плохом умении управлять кораблями царь снова подвергся опасности кораблекрушения, но счастливо избежал его и воротился в Архангельск. С этих пор Петр считал флот свой существующим и назначил адмиралом его своего любимца Лефорта. Вернувшись в Москву, Петр устроил сухопутную военную потеху, примерное сражение при деревне Кожухове. Это была самая громкая и вместе последняя потеха царя. Войско было разделено на две половины. Одна под начальством Федора Рамадановского, другая неприятельская под начальством Бутурлина, разыгрывавшего роль польского короля. Здесь, как на театре, изображались все приемы войны. Военные советы, переговоры, копание мин, постройка мостов, засыпание рвов. Много было побитых и раненых. Петр участвовал в битве в чине бомбардира под именем Петра Алексеева. Наконец, мнимый польский король был взят в плен. А потом все кончилось веселым пиром, устроенным у генералиссимуса Рамадановского за счет знатнейших купцов. Эта потешная война с походом продолжалась около месяца.